И Йоринде, и Йорингель. В густом дремучем лесу стоял замок. А в замке жила ведьма. Днем она превращалась в дикую кошку или крючконосую сову, а вечером становилась человеком. Она заманивала в ловушку лесных зверюшек и птиц, убивала их, варила и жарила. А когда в лесу появлялся человек и подходил к замку ближе, чем на 100 шагов, то он тут же замирал и не мог двинуться с места, пока ведьма его не освободит. Но если к замку приближалась молодая девушка, то ведьма превращала ее в птицу, сажала в клетку и уносила к себе. И таких клеток с диковинными птицами у нее в замке было целых 7000. Неподалеку от леса была деревня. И жили там юноша и девушка. Девушку звали Йоринде, а юноша по имени Йорингель был парень добрый и сильный. Йоринде и Йорингель были женихом и невестой. До их свадьбы оставалось несколько дней. Однажды Йоринде сказала жениху: «Милый Йорингель, давай погуляем в лесу, там так хорошо». «А ты не боишься?» «А чего мне бояться?» «Говорят, в этом лесу есть заколдованный замок». «Но мы ведь не станем заходить в самую чащу, будем гулять по краю этого леса, ничего с нами не случится». И вот пришли они в лес. Слушали, как шелестит листва и поют птицы, любовались цветами и друг другом. И так им было хорошо вместе, что забыли они обо всем на свете и не заметили, как зашли далеко в лес. «Ой, Йорингель, куда это мы забрели? Мне кажется, мы с тобой заблудились». Стало им страшно, и почудилось обоим, будто смерть совсем близко. Оглянулся Йорингель, да так и замер. Прямо перед ним, совсем рядом, высились стены старого замка. А Йоринде опустилась на пенек и сидит, как околдованная. И вот запела она жалобную песню. «Моя птичка с красным колечком поет мне жалобную песню. О горе, горе и счастье, поет голубки смерть». Смотрит Йорингель. Нет его красавицы Йоринде. Исчезла без следа, а на пенечке сидит маленькая птичка, серенький соловей, и поет свою песенку. И тут вылетела из чащи Крючконосая сова с горящими глазами трижды облетела вокруг соловья и закричала. Улетела сова в чащу, и тотчас вышла оттуда старуха. Нос крючком, глаза большие, красные. Это была ведьма. Она что-то пробормотала, поймала соловья и понесла прочь. А Юрингель видел это, но не мог ни крикнуть, ни рукой, ни ногой пошевелить. Стоял, как вкопанный, будто окаменел. И день проходит, и месяц. А Юрингель не может забыть свою невесту, все думает, как же ее спасти.